Андрей Ефремов. Бак. Книга третья. Глава первая. Услуга. Ох, вот это я называю медитация. Гонять по магическим каналам энергию крови со статусом божественное оказалось не только чертовски приятно, но и невероятно эффективно. Я чуть ли не на физическом уровне ощущал, как укрепляются и расширяются стенки каналов, а скорость модернизации клеток моей крови и вовсе возросла до астрономических значений. Еще пара подобных подходов, и процесс завершится, что откроет возможность продолжить модернизацию своего организма. Единственным ограничителем выступало слабое сосредоточие, и вот с этой проблемой, увы, справиться быстро не получится. Оперировать большими объемами энергии я смогу еще очень нескоро. Тут нужны сотни прогулок по мирам системы и поступательная прокачка. К слову, печать регенерации я тоже себе поставил. Медитация не стала тому помехой, даже наоборот. В состоянии полного единения со своей родной стихией сделать это оказалось гораздо проще, и на формирование нужной пространственной формулы у меня ушло всего 4 часа, что для столь филигранной работы — причем при полном отсутствии капиллярной сети каналов, можно назвать чудом. До отказа забив сосредоточие энергии, по максимуму зарядив все печати, с сожалением покинул гробницу Дракулова, прихватив с собой несколько кристаллических капель крови этого местного башка. Небольшой запас этого ценнейшего для магов крови ресурса обнаружился в пещере и, по-видимому, должен использоваться для подпитки слабых участков пентаграммы. Они были сложены в виде небольшой пирамидки в дальнем углу. За прошедшие годы родичи своевременно производили замену исчерпавших свой энергоресурс капелек. По моим предварительным прикидкам, судя по текущему состоянию печати, оставшихся ресурсов хватит еще лет на 200. Потом запас исчерпается, и печать начнет слабеть. Коллега хорошо подготовился к решению данной проблемы, но, к сожалению, его потомки не справились с задачей. В секретных архивах рода обнаружился наказ основателя найти схожий по силе источник энергии и в случае необходимости заменять кровь Дракулова, что питает пентаграмму, но ничего хоть отдаленно схожего по энергоемкости они пока так и не нашли. Эх, взять бы остатки крови да супер-мега-крутого голема забабахать. И ведь хрен кто с тварюшкой божественного ранга на этой планете справится. Но нельзя. По крайней мере, в обозримом будущем. Во-первых, спалюсь перед всем миром, что мои предки подрезали тело мирового зла, чем подвергли этот самый мир новой угрозе. Во-вторых, без запасных элементов печать быстро ослабнет, и Дракулов очнется. А уж тогда начнется новый звездец планетарного масштаба. И далеко не факт, что удастся второй раз справиться с этим слетевшим с катушек, ставшим богом, бывшим смертным. На уши, если тот примкнет к комиссару, то вообще трындец. Нет уж, пускай и дальше спит. Ну его нахрен. Решить проблему с разрядившейся кровью для меня не составит особых проблем. Теоретически. По факту, кристаллизовавшаяся кровь бога стала невероятно объемным накопителем специфической энергии. Всего-то и надо, что забирать их по одному в системные миры и заливать маной. Гора с разряженными каплями тоже в пещере обнаружилась. Но вот времени на это может уйти много. Не факт, что удастся добыть столько энергии за одно посещение системного мира, а таких капелек у меня в наличии имеются сотни. Ладно, разгребем проблему потихоньку. Тем более, что чисто в теории можно заряжать эти божественные капельки и за счет кристаллов души, но это слишком расточительно. Поэтому оставим такой вариант на крайний случай. Стоило мне вернуться в подвал своего замка, как артефакт связи нагрелся и начал обжигать кожу. Ну да, столь сильная магическая энергетика блокирует все виды связи, поэтому предупредить девчонок о задержке я не мог. Но это сколько же надо было сообщений отправить, чтобы амулет так нагрелся? Без паники, я вернулся. Чего вы такой кипиш подняли? Отправил я сообщение Миле. «Кипиш?» — тут же пришел гневный ответ от девушки. «Белов, ты там совсем охренел так исчезать?» — продолжила наезд Снегирева. Значит, Анна не смогла меня найти даже при помощи своей проекции? В деревушке-то она нас быстро обнаружила, усмехнулся я. Да ты вообще как будто с лица земли пропал, возмущенно проговорила девушка. Аня вообще в шоке. Первый раз дар ее рода дал сбой, и... Мила резко оборвала фразу. Поняла, что сболтнула лишнего, и подтвердила, что именно Анна следила за нами в веселом. «Бесишь, Белов!» — эмоционально заявила Мила и не стала больше ничего к этому добавлять. «Серег, там помощник имперского казначея еще не прибыл», усмехнувшись про себя, отправил другу ментальную смс-ку я. «Уже третью кружку чая пьет», — с явным облегчением мгновенно ответил друг. «Тащи его сразу на склад. Я буду там минут через 10». Помощником казначея оказался скользкого вида мужичок лет 40 на вид. Худой, я бы даже сказал, тощий, в дорогом деловом костюме. Острые черты лица, очки на длинном носу. В общем, крысеныш. Сходство, как говорится, налицо. Мужичок одаренный, правда, слабый. Сосредоточие тусклое, но видно, что его пытались активно усилить. Правда, не преуспели, потому как уперлись в естественный барьер, а рисковать своей драгоценной шкуркой и рвать жилы этот человек явно не желал. Дар у него специфический и узконаправленный. «Барон Олег Сергеевич Вишняковский», — представился он, — «уполномочен вести дела с родом Беловых от лица казначейства Его Величества Михаила Александровича. Меня отправили к вам, чтобы выкупить стратегически важные ресурсы, которые помогут России стать сильнее». Он продолжил заливать что-то еще патриотически пафосное. А потом гад такой начал осторожно воздействовать на меня своим даром. Этот мужичок — импат. В том смысле, что может влиять на эмоции окружающих его людей. Сейчас он пытался вызвать во мне патриотические чувства, чтобы сбить цену. Причем по солидному привкусу алчности, что я прочитал в его крови, сообщать об этом кому бы то ни было он не собирался, а разницу в цене рассчитывал по обыкновению положить себе в карман. Что ж, тем хуже для него. Никогда не любил казнокрадов. Неужели имперская СБ совсем мышей не ловит? Или эту проверку император сделал специально для меня? Ладно, разберемся. Легкой манипуляции с кровью нейтрализовал внешнее воздействие, а сам нацепил на лицо идиотски улыбающуюся маску и начал следить за развитием событий. Как истинный патриот своей страны, каждый аристократ должен, нет, просто обязан помогать короне. Мой рабочий день давно завершен, но я здесь, готов трудиться на благо нашей империи. Закончил вещать барон и одновременно с этим завершил каст заклинания, которое, как ему казалось, он незаметно плел одними пальцами у себя за спиной. Ох, как интересно. Эмпатия, усиленная точечным ментальным воздействием. Я прям чувствую, как проникаюсь патриотизмом и готов чуть ли не даром товар начать отдавать. Интересно, насколько велика у этого крысеныша наглость? Сколько попросит скинуть? 10%? 20%? Что ж, можно и подыграть. Будет весело. Тем более и зрители имеются. Вон, проекция Анны рядом с нами околачивается. Да, пока я находился в гробнице Дракулы, буду называть этого башка как самого известного вампира в одном из миров, киношного вампира, правда, но не суть, поработал и со своим магическим взглядом. Пришлось сильно постараться, чтобы добавить функцию видения фантомных сущностей, а ничем другим проекции рода Романовых быть не могут. Пусть на Земле это называется иллюзиями, а их материализация олицетворением, смысл от этого не меняется. Романовы — призыватели духов. Они способны видеть отпечатки ушедших из мира душ, ну или призраков, если говорить простым языком. Слабый дар на самом деле. Отпечатки бестелесные и не могут взаимодействовать с реальным миром. Но если знать как, можно вложить в них частичку своей силы и временно сделать материальными. И что-то мне подсказывает, что научил их этому фокусу мой коллега Бак. В архивах нет точной информации, какие именно знания Константин передал императорскому роду. Но я полагаю, что как минимум формулой построения базовых конструктов поделился точно. Вот почему проекции могут возникать в нужном месте без внешних признаков каста. Возможно, рассказал, как повышать энергоемкость сосредоточия за счет кристаллов души. Отсюда и такое количество сильных магов в роду Романовых. Может, еще какие мелочные секреты открыл, но если он хоть немного похож на меня, то основную массу тайн оставил про запас, чтобы еще долго у власть имущих не возникло крамольной мысли попытаться избавиться от много чего знающего о тайнах императорского рода человека. Я думаю, скидка в 50% на ваш товар будет весьма уместна. Это же все во благо Российской империи. Ни хрена себе у этого крысеныша аппетита. Сразу раз и полцены решил сбросить. Да, в моих масштабах только сегодняшняя сделка тянула миллионов на 100 золотых. И это я не считаю действительно редких ресурсов, которыми я собирался расплатиться за УАЗик. Слышала? Повернувшись к проекции Анны, проговорил я и снял с лица глупую маску улыбающегося дурачка, что оказался в полной власти умелого кукловода. Слышала. Проявившись в пространстве, проговорила проекция цесаревны. «Магическое воздействие?» «Угу», — кивнул я. «Он эмпат, да еще и менталист. Слабенький, правда, но крови у империи наверняка попил немало. Мне его допросить или вы сами?» Барон откровенно охреневал от всего происходящего. Он рассчитывал по-быстрому развести лоха графа, которому повезло сорвать большой куш, а теперь, когда его раскрыли, впал в панический ступор. «Пытать будешь?» — нахмурилась Анна. «Зачем?» — удивился я. «Немного изменю состав его крови, и барону очень сильно захочется рассказать нам всю правду. Михаил Александрович же специально отправил ко мне именно этого крысеныша». «Его давно подозревают в махинациях, но поймать за руку еще не удавалось», — призналась Анна. «Разрешишь поприсутствовать на допросе?» «О, аж целая цесаревна разрешение спрашивает». Неужели девчонки просветили ее насчет дружеского общения? Никаких требований, а вежливая просьба. Анна стремительно прогрессирует. «Да не вопрос, присоединяйся», — пожав плечами, ответил я, а потом быстренько скостовал кровавые путы и связал попытавшегося удрать барона. Заодно и подготовку к допросу начал. Пока Анна доберется, пациент будет гореть безудержным желанием сдать всех своих подельников. И никакая защита разума ему не поможет. Следующие полчаса с поступательно усиливающимся охреневанием Анна слушала, как барон с упоением рассказывал о своих махинациях, в которых были замешаны очень влиятельные фигуры из числа известных на всю империю аристократических родов. У этой сволочи в голове оказалась ментальная закладка, поставленная магом, намного более сильным, и искусным, нежели сам Вишняковский, которая должна была прожарить его мозг до хрустящей корочки при первых попытках того сдать всю контору. Даже некромант-дознаватель не смог бы вытащить информацию после смерти. Еле успел подавить этот импульс. Преуспел лишь потому, что ожидал подобный фортель. Барон являлся мелкой сошкой и не мог знать много, но даже то, что удалось выяснить, откровенно шокировало Анну. А я что? За долгие жизни привык к скотству разумных, наделенных таликой власти. А вот молоденькая Анна явно не ожидала окунуться с головой в зловонно пахнущую жижу. «Держи». Протянул я зеленый самоцвет, который превратил в записывающий артефакт Анне. «Передай отцу». Думаю, дальше имперская СБ раскрутит ниточку самостоятельно. «А мне пришлите, пожалуйста, нормального торговца». Я тут с долгами рода пытаюсь рассчитаться и контракт с ЛК заключить. «С утра старший помощник казначея будет у тебя в замке», — пообещала Анна. Следующее перешел к неприятной теме я. «Мне очень не нравится, когда мной играют в темную. Поэтому предупреждаю сразу. Акция была разовая. Нужно мое содействие по какому-либо вопросу? Обращайтесь напрямую. Сделаю, что будет в моих силах. И еще один момент. Сегодня ночью я поставлю в своем замке дополнительную защиту, и ты не сможешь воплощать проекции, как и кто-либо другой. То же самое правило будет касаться и меня. Ни одна проекция не приблизится ко мне на расстояние ближе, чем на 100 метров. Мы друг друга поняли?» Придержав кристаллик, который уже схватила Анна, спросил я, как бы невзначай скосив взгляд на подслушивающего нас императора. Кровь девушки и так бурлила от переполнявших ее чувств, а мои резкие, возможно, даже немного наглые, Ведь я не абы с кем разговариваю, с целой цесаревной слова подлили масло в огонь. В глазах девчонки вспыхнула ярость. Похоже, в подобном тоне с ней еще до сегодняшнего дня не разговаривал никто. Эх, молодость да горячесть. Кровь кипит, гормоны хлещут. Анна уже было открыла рот, чтобы поставить на место взорвавшегося вассала, как слово взял император, чья проекция все это время тоже была рядом, но скрытая на более глубоком слое. Даже мне было сложно ее видеть. Силен монарх, ничего не скажешь. Чтобы настолько тонко овладеть своим даром, нужен огромный опыт. Но полупрозрачный силуэт я все же разглядел. Чего нельзя сказать об Анне. Судя по глазам девушки, она не подозревала о присутствии отца. «Ты в своем праве, граф. А сдюжишь ли?» Смерив меня тяжелым взглядом, спросил Михаил Александрович. «Вот сейчас мы это и проверим, Ваше Величество. Если понадоблюсь, звоните». Неуловимо улыбнувшись одними уголками губ, проговорил я и демонстративно щелкнул пальцами. Фиолетовый кристалл в перстне полыхнул белым светом, и во все стороны ударила невидимая волна. Причем невидимая ни в обычном спектре зрения, ни в магическом. Проекцию императора словно ветром сдуло. Если быть точным, то не ветром, а духовной силой, в которую конвертирует энергию самоцвета конструкт, что я подготовил в гробнице Дракулы. Смысла развоплощать фантомы не вижу. Полезные они могут предупреждать людей об опасности. Это ощущается как укол интуиции. Ну или как неожиданно появившаяся в голове мысль. Например, а не забыл ли я выключить чайник? Человек возвращается, чтобы это проверить, тратит время, его не сбивает машина на переходе, когда водитель отвлекся и проехал на запрещающий сигнал светофора. Таких духов на Земле называют ангелы-хранители. В общем, фантом, которым воспользовался император для своей проекции, просто отодвинул от меня на оговоренные 100 метров. Энергии такой конструкт съедает немного, зато со своей задачей справляется отлично. «Но это невозможно», — прошептала Анна. «Ни одной оболочки поблизости». «А, значит, Романовы даже не в курсе, что работают с духами. Очень интересно». «Моя защита», — продолжала еле слышно шептать Анна и невольно обняла себя руками, будто пытаясь прикрыть интимные части тела. «Никогда еще не чувствовала себя такой уязвимой». «Упс». Ну да, я видел на цесаревне духовный доспех, сплетенный из энергетики множества фантомов. А теперь он тоже улетел на сотню метров. Вот поэтому я и не использую пассивные щиты. Уж слишком они ненадежны. Знающий маг всегда может обойти защиту. Если слишком сильно на нее надеяться, то можно очень быстро лишиться жизни. Защита должна быть активной в зависимости от ситуации, противника и учитывать множество факторов. По крайней мере, это моя личная позиция, благодаря которой я выходил победителем из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Что император, что его дочь чувствуют себя в безопасности из-за многослойной духовной защиты, которой окружили себя. Вернее, чувствовали. Надо признаться, они имели на это право. Такая защита намного надежнее купольной, так как вплотную прилегает кожа и повторяет каждый изгиб тела. Поразить человека при таком раскладе невероятно трудно. Мой фокус с кровавым шипом, например, не сработал бы. Да и воздействовать на кровь сквозь духовный доспех я не могу. Может, именно поэтому императорская чета чувствовала себя в моей компании вольготно. Они знали, что я не смогу повлиять на них за счет фокусов магии крови. Раздался телефонный звонок. Ну, кто бы сомневался, имперская канцелярия. «Белов у аппарата», — на старый манер ответил я. «Что вы говорите?» «Император всея Руси Михаил Александрович Романов желает пообщаться с провинциальным графом?» «Конечно, я могу говорить. Здравия желаю, Ваше Величество». По-молодецки гаркнул в трубку я. «Не поясничай, граф», — раздался взволнованный голос монарха. «Судя по тому, что с Анны слетели все мои метки, она осталась без своей защиты?» «Угу», — подтвердил я. «Стоит, пытается руками прикрываться, будто бы неожиданно обнаружила, что голая». «Ох, и не стоило этого говорить. Язык мой, враг мой». Император интенсивно запыхтел в трубку, Анна и вовсе покраснела и гневно на меня уставилась. «А Михаил Александрович хорош. понаставил на своих дочерей духовных жучков и всегда знает, где они находятся. Ну, почти всегда. Вряд ли стиратель не озаботился о защите от проекций. Скорее всего, на территории Тартуги нет ни одного духа, поэтому император и говорил, что вытащить оттуда Виолетту для него было бы весьма проблематично. Да и вообще, повышенный магический фон зоны отпугивает духов. Доспех еще работать может, а вот проекцию уже с трудом. На окраине, где нас Виолетта обнаружил император, нет ничего. А вот чем глубже в зону, тем больше помех, ну да не суть. «Я не могу допустить, чтобы моя дочь осталась без своей защиты. Приказываю тебе отключить свой артефакт, или что ты там сделал?» «При всем уважении, Ваше Величество, но вы не можете мне этого приказать», — уверенно заявил я. «Спускать такое отношение даже со стороны монарха не собираюсь. Благодаря Андрею я прекрасно знаю свои права и буду отстаивать их. Я нахожусь на своей земле и, согласно Харте о положении аристократии Российской империи, имею право защищать свой дом любыми доступными средствами». «Ты отказываешь своему императору, граф?» Ледяным тоном спокойно проговорил Михаил Александрович. Его голос не предвещал ничего хорошего, и будь на моем месте кто другой, наверняка бы уже таблетки от давления глотать начал. Но меня подобными штучками не пробьешь. Сам могу, так сказать, совершенно обычную фразу, что у собеседника кровь начнет стынуть в жилах. Закон одинаков для всех, даже для императора. Вы можете сейчас надавить, я подчинюсь, но в этом случае требовать от меня неукоснительного соблюдения законов Российской империи вы тоже будете не вправе. «Я тебя услышал, граф». После продолжительной паузы ответил Михаил Александрович. «Передай трубку моей дочери». Анна около минуты слушала, потом решительно топнула ногой и резко ответила. «Нет, отец, я останусь. А предателя вместе с доказательством его вины тебе доставит Барс. Высылай за ним транспорт. И да, это мое окончательное решение». Еще минуту девушка напряженно слушала, затем еле заметно выдохнула, попрощалась с отцом и вернула мне телефон, а потом заговорила официальным тоном. «Волю императора за разоблачение крупного преступного сообщества, нанесшего ощутимый урон финансовой системе России, империя погасит половину долга рода Беловых. Данный факт не подлежит обсуждению, и отказаться от награды вы не можете. Согласно закону, император имеет право», Анна выделила эту фразу особым тоном, «награждать своих подданных за верную службу». «Служу Российской империи», — просто ответил я. «Вот еще. Отказываться я буду». «А с какой-то стати? Освободившиеся деньги можно будет потратить на восстановление инфраструктуры моего графства». «Ань, оставляю барона на твое попечение», — сообщил цесаревне я и поспешил покинуть склад, где так и не состоялась сделка на кругленькую сумму, пока меня не припахали заниматься какой-нибудь общественно полезной, но невероятно нудной работой. «Серег, вы закончили с перевозкой трофеев?» — обратился по ментальной связи к другу я. «Да, всю технику перегнали. Что было повреждено, тащили на буксире. Никифор сказал, на запчасти сгодится». «Отлично. Не надо ничего разбирать, я найду применение даже в хлам разбитым машинам. Собирай всех во дворе, буду клятву принимать. А потом и поужинать можно. Надо будет алхимический перегонный куб сварганить, как руки дойдут. Чертовски удобная штука. Помещаешь в него, скажем, броневик, запускаешь артефакт. Он разделяет все добро на отдельные составляющие, выдает ровненькие слитки металлов, пластика, дерева и так далее. В общем, перегоняет ресурс в удобную форму, чтобы потом было можно создавать что-то свое. Причем это работает не только с земными материалами, но и системные предметы так на отдельные компоненты разбирать можно, а потом выковывать из них свой сплав, исходя из правильных пропорций. Для выплавки нужна своя кузница. Ну или металлургический завод, как принято говорить на Земле. Эх, где взять время на все проекты? И самое главное — кадры. Нужны грамотные кадры. По-хорошему, надо бы сгонять за кубом в системный мир. Слишком хлопотно возиться с этим вопросом самому. Но в свободной продаже они появляются редко и стоят дорого. При других обстоятельствах купить такую вещь в системном мире было бы достаточно проблематично, Ведь мое время пребывания там ограничено, а деньги еще надо умудриться заработать. Но благодаря эмиссару на Земле есть множество системных предметов, которые можно продать после переноса. Ну да ладно. Возьму с собой несколько разряженных капелек крови Бога. Если система их примет, то и с деньгами проблем не будет. Божественный накопитель как-никак. А там видно будет. Сегодня ночью инициирую очередной глюк. Благодаря медитации с энергией класса «Божественное» удалось стабилизировать сосредоточие и появилась возможность для очередного похода в гости к великой системе. И территорию надо бы расширить. Дополнительную казарму построить, да несколько ангаров для техники, желательно с многоуровневой подземной парковкой. Мага Земли, что ли, какого-нибудь нанять или у Милы поспрашивать, кто в наших краях занимается экспресс-строительством. Интересно, если предложить тройную цену за простую работу, кто-нибудь согласится? Мысли в голове крутятся, а ноги передвигаются, и вот я уже подошел к ровному ряду моих первых соратников. Ну что, предлагаю не тянуть кота за причиндалы и приступить сразу к делу. Сергей, давай сюда кровь. Раньше закончим, раньше пойдем праздновать.